руководитель боев на баррикадах верхней улицы. Вот так и нашли замену Сергею Петровичу Белобрыкову. Свято место не должно быть пусто. Странный это был процесс, на котором один из обвиняемых не сказал ни единого слова в ответ на вопросы прокурора, защитника, членов суда, присяжных и даже приглашенного врача. Второй вместо точных ответов по существу ссылался на покойного генерала Лошкарева, обвиняя его в кознях и сведении счетов, а третий отвечал столь пространно, что суду приходилось то и дело прерывать его речи. «Обвиняемый Евсей Сидоров, где вы достали оружие? В любом современном государстве суд защищает честь и достоинство своего гражданина. И только у нас суд прежде всего защищает интересы правящей верхушки. Обвиняемый, прекратите агитацию. Отвечайте на прямо поставленный вопрос». «Отвечаю. В стране неправого суда и неправой власти защита личного достоинства не преступление, а необходимость. Суд лишает вас слова, подсудимый Сидоров. Значит, ваш суд боится правды». И так на каждый вопрос. Амосыч использовал любую возможность, чтобы высказаться, открыть глаза людям, объяснить, в какой стране они живут. И не важно, что в зал суда по специальным билетам пропускали избранных, проверенных, благонамеренных. Непонятным образом слова старого наборщика прорывались сквозь стены, закрытые двери и часовых. За ночь приводились в систему, комментировались и разъяснялись, распечатывались на гектографе и с эпидемической силой заполоняли город. Ответы Амосыча наизусть знали студенчество и либеральная интеллигенция, ремесленники Успенки и рабочие окраин, крепость и Пристенье, и вообще весь город. Бывший судья крещенских драк, выпивоха и весельчак Евсей Амосыч стал самым знаменитым гражданином Прославля. Его знали, его поминали, его цитировали, им восхищались все. 20 век рождал новых героев, и старый наборщик оказался первым представителем этой когорты, ибо город вызывающе ждал и демонстративно требовал именно такого героя. Власти никак не могли предусмотреть подобного варианта. Хотели добиться всеобщего осуждения и презрения, а добились всеобщего признания и восторга. Но суд шел своим чередом. Закрывать его или менять процедуру было уже поздно. Обвинение поменялось местами с обвиняемыми. И это был еще один парадокс новой эпохи. И прокурор стал избегать вопросов. Процесс съеживался, как шагреневая кожа, чах и хирел. А в городе по-прежнему печатались листовки, и уже не только студенты с либералами, да рабочие с социалистами. Все, решительно все, насмешливо улыбались властям. Суд начали торопить, комкать, пробалтывать, только бы поскорее. И, наконец-таки, догнали его до заключительной части. Остались последние слова подсудимых, да приговор, который давно уже был известен и согласован на самом верху. Власти и судейские чины вздохнули с облегчением, но, как потом выяснилось, с облегчением вздыхать как раз и не следовало. «Подсудимый Дровосеков, ваше последнее слово».